лишь без всяких колпачков стало ясно, кто из них девочка, а кто мальчик. «Однако и вправду велик твой господь, Дженни», — удивился Ланселот, разглядывая преобразившихся клонов. «Он и твой господь тоже, Ланселот». «Может быть, может быть. И однако же, признавая его величие, я все равно никогда не смогу полюбить его, моя Дженни. Он даже имя тебе дал новое». «Ты ревнуешь?» «Конечно, я ревную. Ведь с таким соперником мне не сравниться». «Так ты веришь в него?» «Я только замечаю, что он постоянно встает у меня на дороге и помогает тебе. А вот этого я не замечал. Мне гораздо ближе и понятнее Мессии, которого все зовут Антихристом. Он действительно исцеляет страждущих людей, а Христос преображает. Да на здоровье! Мне-то от того какая польза? Ланс, я хочу сказать тебе одну вещь, но боюсь. Говори, Дженни. Надо ли тебе, Ланс, принимать исцеление от Антихриста? Душой и телом ты самый здоровый и выносливый человек из всех, кого я знаю. Скажешь тоже. А ноги? Подумаешь, ноги. Не у всех все есть. Вон Хольгер слепой, а это хуже, чем не уметь ходить. Ну-ка, согни руку в локте, напряги мускулы. Ланселот послушно согнул руку и напряг бицепс. Дженни попробовала нажать сначала пальцем, потом кулаком, но мускулы Ланселота даже не спружинили под ее руками. «Видишь? Видишь? У тебя стальные мускулы, Ланс! А ты совсем недавно перенес такое страшное воспаление легких. Ты только духовно нездоров, а ведь как раз от этого Антихрист тебя не вылечит». «Это почему же я духовно нездоров?» — улыбнулся Ланселот. «В здоровом теле здоровый дух, как говорили древние греки». «Греки ошибались. Это у здорового духа здоровое тело. Если ты уже крестишься, ты станешь духовно зрелым, будешь принимать свое увечье без ропота. Доверься Господу, Ланселот». «Твой Господь не исцелит меня, Дженни». «Ох, Ланселот», — вздохнула Дженни. «Я не знаю, что тебе сказать. Разве вот что? Я люблю моего Господа Иисуса Христа. Я люблю тебя. Я сегодня кляла, что сочеталась с Христом. Но и тебе и класс верности, когда ты на островке в Тронхеймсфьорде просил меня стать твоей женой. Только в случае моего исцеления, Дженни. Она полностью в руках Месса. Но я-то буду с тобой в любом случае, Ланселот. Я буду хранить верность моему Господу, как моему жениху, а моему жениху, как моему Господу. И поверь, что я буду с тобой независимо от того, есть у тебя ноги или нет». Даже если, не дай бог, ты вдруг станешь вовсе неподвижным, слепым и безгласным, не будешь даже понимать меня, я все равно останусь с тобой. Остановись, Женни. Я рад, что мы вот-вот уплывем с этого блаженного острова, и ты не успеешь стать фанатичкой. Ты уж на полпути к этому, дурочка. Ланселот, смеясь, поцеловал руку Дженни. Она вздохнула и умолкла, склонив голову на его плечо. Праздничный обед устроили прямо в саду, для чего из трапезной вынесли на паттин газон все столы и стулья и поставили их под каштан. Ослик не возражал, но ходил вокруг столов, поглядывая, не перепадет ли ему что-нибудь. Перепадало изрядно. На обед, кроме рыбы и вина, было подано много овощей, фруктов и ягод. После обеда Айно пригласил брата Ланселота пойти с ним в библиотеку для важного разговора. Тот подумал, что учитель будет пенять ему за отказ от крещения, но разговор пошел совсем о другом. На большом овальном столе была расстелена большая карта планеты, а сверху лежал небольшой кожаный мешок. «Вот это...» — Айно указал на мешок. «Золото тамплиеров, которое, наконец-то, послужит доброму делу. Наш брат Поль отыскал клад, замурованный в стенах Жизора. Когда-то он страстно мечтал найти таинственное золото тамплиеров. Потом он нашел клад духовный, веру в Христа, ну и забыл о своем прежнем увлечении. Однако по привычке он приглядывался к старинным стенам и камням, и его профессиональный глаз однажды углядел какую-то неправильность в кладке одного из темных переходов замка. Так наш Поль обнаружил и обрел золото тамплиеров, за которым люди охотились на протяжении веков. К этому времени он сам настолько изменился, что уж не знал, что ему делать с этим золотом.